Агенты, отправленные компанией в Россию, обязаны были изучать характер русского народонаселения во всех сословиях, остерегаться, чтоб никакой закон русский, ни религиозный, ни гражданский, не был нарушен ни ими, агентами, ни людьми их, ни моряками, ни кем-либо из англичан. Смотреть, чтоб все пошлины были платимы исправно, дабы не навлечь конфискации товаров, чтоб все происходило покойно, без нарушения порядка в тех местах, куда англичане приедут и будут торговать. Агенты должны в Москве или другом каком-нибудь городе, или в нескольких городах, где будет выгоднее торговать, построить один или несколько домов для себя и всех своих людей с магазинами, погребами и другими службами, и смотреть, чтоб никто из нижних служителей не смел ночевать вне агентского дома без позволения. Все нижние чины должны повиноваться агентам и в случае неповиновения наказываться по произволу последних. Агенты и факторы будут ежедневно собираться и советоваться о том, что было бы всего приличнее и выгоднее для компании. Ни один низший служитель не может сам от себя произвести никакой торговой сделки, а только по поручению и наказу агентов. Агенты должны подробно заметить все товары, которые могут быть с выгодою проданы в России, должны иметь постоянно в уме, как бы всеми возможными средствами узнать дорогу в Китай, морем или сухим путем, должны заботиться об изучении русского народа, его характера, нравов, обычаев, податей, монеты, веса, мер, счета, товаров, какие ему нужны и какие нет, дабы вследствие незнания всего этого компания не потерпела какого-нибудь вреда или убытку. Причем она объявляет, что незнание подобного рода не будет принято в оправдание вины. После компания обозначила своим агентам, какие из русских товаров имеют наибольший сбыт в Англии. Это воск, сало, масло, пенька и лен. Меха требуются только дешевые. Дорогих мехов не надобно присылать много. Не присылать и пеньки необработанной, потому что это будет дорого стоить. Но компания посылает в Россию 7 канатных мастеров, которых агенты должны засадить тотчас за работу, снабдивши их работниками. Это дело первой надобности. Компания полагает, что это будет дешевле стоить, чем выписывать канаты из Данцига. Компания предписала агентам выслать образцы железа и меди, ибо она слышала, что в России и Татарии добывается большое количество этих металлов. Дать знать, какого рода шерстяные ткани привозятся в Россию из Риги, Ревеля, Польши и Литвы, с подробным описанием их ширины и длины, цвета и цены, и какое количество их может быть сбыто в год, чтоб такое же приготовить в Англии. Выслать всякого рода кожи, ибо слышно, что немцы и голландцы закупают их в России большое количество. Прислать на пробу известное количество земель или трав, или чего бы то ни было, чем русские красят шерстяные и льняные ткани, кожи и тому подобное, равно выслать и те красильные вещества, которые турки и татары привозят в Россию, с описанием, как употреблять их при крашении. Русский посол согласился на просьбы компании, чтоб агенты ее могли покупать у русских товары в долг. Вследствие этого она требует от агентов, чтоб они этим или каким-нибудь другим способом накупили как можно более воску, чтобы захватить его весь в свои руки и снабжать им не только свою страну, но и чужие. Какие выгоды получила компания от торговли с Россией, видно из донесений агента ее Гудсона. В Нижнем Новгороде он продавал сукно, стоившее на месте 6 фунтов стерлингов, по 17 рублей за кусок, что, по его словам, составляло почти тройную цену. в Москве товары, стоившие 6608 фунтов, проданы были за 13644. Мы видели, какие причины выставляло московское правительство английскому послу Боусу, почему ограничены были льготы английских купцов. Но Боус приводит другие причины. По его словам, голландцы приобрели расположение трех главных советников царских – Никиты Романовича, Богдана Бельского и Андрея Щелкалова, ибо кроме беспрестанных подарков они заняли у них столько денег по 25%, что платили каждому из них ежегодно по 5000 марок, тогда как английские купцы не имели в это время ни одного доброжелателя при дворе. Самым значительным по торговле городом и в описываемое время продолжал быть Новгород Великий. «Хотя государь утвердил свой стол в Москве, — пишут англичане, — однако удобство водяных сообщений и близость моря заставляют купцов посещать Новгород предпочтительно перед Москвою. Главные товары, которыми Новгород производил торговлю, были превосходный лен и пенька, кожи, мед и воск. Двумя последними товарами производил торговлю также Псков. После Новгорода и Пскова важными торговыми городами были Ярославль и Вологда. Страна между Ярославлем и Москвою была самая населенная и считалась очень плодоносную. Зимою по Ярославской дороге в Москву попадались иногда обозы по 700 и 800 саней, нагруженных хлебом или рыбою. Северные жители за 1000 верст приезжали в Москву покупать хлеб и привозили соленую рыбу, меха, кожи.